весьма своеобразной, является в массовой коммуникации и аудитории. Ее составляют группы весьма различного размера и различной степени организованности, от такой малой группы, как семья, до участников массового митинга и тому подобное. Почти при всех условиях, за исключением устного публичного выступления лектора в относительно небольшой аудитории, что представляет собой особый случай, аудитория в массовой коммуникации остается анонимной, поскольку коммуникатор никогда точно не знает, кто будет воспринимать предлагаемое им сообщение. Именно аудитория формирует желанный образ ведущего программу, сопоставляет его с реальным образом и выносит свое суждение. Восприятие популярного и непопулярного ведущего телепрограмм также составляло предмет многочисленных прикладных исследований. Матвеева и другие, 2000. Специфически разрешается в средствах массовой информации вопрос и об обратной связи, которая не поступает немедленно, что сильно модифицирует весь процесс коммуникативного акта. Такие же специфические особенности можно установить и относительно других компонентов структуры массового коммуникативного процесса. При организации прикладных исследований приходится еще учитывать и специфику канала. Одни проблемы возникают при изучении восприятия коммуникатора, если им является диктор телевидения, и совсем другие, если им является диктор радио. Точно так же совершенно различны психологические механизмы воздействия письменного и устного сообщений и так далее. Прикладные исследования в области массовой коммуникации и пропаганды должны поэтому проводиться применительно к каждому специфическому каналу для радио, телевидения, печати, устных публичных выступлений. Так, цикл исследований посвящен проблемам оптимизации контакта лектора с аудиторией за счет использования различных форм общения, монологического и диалогического. Основной набор изучаемых здесь проблем сводится к следующему. Эффективность лекционной пропаганды, специфика аудитории и восприятие ею лекции, ораторское искусство и вообще мастерство лектора и его роль как фактора эффективного воздействия на аудиторию. Проблемы установления психологического контакта с лекционной аудиторией и прочее. Хотя эти исследования преимущественно обращены к аудитории устного публичного выступления, рекомендации, содержащиеся в них, могут быть использованы частично и в других системах массовой коммуникации. Ситуация, сложившаяся в области прикладных исследований сферы массовой коммуникации и пропаганды, значительно изменилась в последние годы. Важность таких исследований осознается и специалистами, и заказчиками в современных условиях, когда роль средств массовой информации многократно возрастает.